Глава 9. «Да ты с ума сошел!» — воскликнул Тизар, когда я поделился с ним возникшей идеей. «Он нас всех в порошок сотрет! И тебя в первую очередь!» «Почему это?» — насупился я. «Никто же не предлагает привести во дворец проституток и устроить оргию. Но наверняка в окружении леди Эльмора есть дамы, которым император благоволит и которые были бы не прочь провести с ним вечер. Какие женщины ему нравятся?» «Да откуда ж мне знать?» Маг, которого я озадачил прямо посреди ночи, раздраженно откинул одеяло и спустил ноги на пол. Спал он не одетым, как и его величество, кстати, но меня это не смущало. Сам так делал, только в отличие от них не забирался под одеяло. Там было слишком душно. «Да ладно!» — не поверил я. «Ты что, не в курсе, какой типаж вызывает у императора интерес? У него же были любовницы!» «Но были!» — неохотно признал маг, набрасывая на плечи халат. «Что «ну»? Есть же у них какие-то общие черты, фигура, цвет волос, глаз!» «Нет!» мрачно отозвался маг, усаживаясь в кресло. «Кариан никогда и никому не отдавал предпочтений. Его одинаково интересовали как блондинки, так и брюнетки. Он легко сходился с рыжими. Я помню среди его фавориток как худеньких девушек, так и дам более пышных форм, совсем молоденьких и леди постарше. Но большинство из них пробыли с ним очень недолго. Некоторые вообще оставались всего на одну ночь». По крайней мере, из тех женщин, о которых я точно знаю. «Так, а та девица, чью внешность примерила на себя Валья?» «Ну, ты же ее видел...» «О, хотя нет...» — спохватился дядюшка. «Ты-то как раз и не видел. Но я могу найти ее портрет. Наверняка он где-то у меня в кабинете». «Найди», — согласился я. «И попробуй все-таки вспомнить, какие девушки интересовали императора чаще». «Всех, кто привлек его внимание хотя бы на неделю, месяц или на год». «Не было таких», — без тени сомнений отозвался маг. «Целый год с ним точно никто не выдерживал». «Да какая разница? Хоть кого найди! Смотри, уже столько времени прошло с похорон, а у него никого не было. Тут кто угодно на стенку полезет, так что давай подумаем, как ему помочь». Тизар одарил меня скептическим взглядом. «Сомневаюсь, что его величество будет благодарен тебе за такую помощь». «Мне не нужна его благодарность. Меня волнует лишь его самочувствие. И если для этого нужно найти подходящую женщину, то кто еще может этим заняться, кроме меня и тебя?» «Ох, Мар!» — тяжело вздохнул маг, приглаживая растрепавшиеся пряди. «У императора есть официальная невеста!» «Тизар, я тебя умоляю. Даже дураку ясно, что леди категорически не желает связывать себя узами брака. Если вы ее с лета найти не можете, то и потом вряд ли что-то изменится. А за это время знаешь, что может произойти со здоровым, половозрелым и одиноким мужчиной?» «Жрецы годами обходятся без женщины, ничего», — напомнил маг. «Они морально к этому готовятся, а Кариан слеплен из другого теста. Ему никогда не отказывали. Он очень болезненно воспринял тот факт, что нашедшая перстень девушка не захотела с ним даже увидеться. Нет, он, безусловно, силен, умен и во всех остальных смыслах просто молодец. Но в подобной ситуации его самолюбие должно быть сильно уязвлено. Фактически ему отказали без объяснения причин. Была бы невеста инвалидом, уродиной или просто дурой, это воспринялось бы легче, но она не пришла». Фактически проигнорировала один из важнейших законов империи. Иными словами, наплевала на потребности императора. И ты думаешь, что Кариана это не задевает? Тизар какое-то время помолчал, а потом тихонько признал. Задевает, конечно. Я каждый день проверяю его перстень и вижу, что он по-прежнему активен. Но ответа нет. Девушка знает, что ее ищут. Уверен, что она ощущает на себе магию перстня, но почему-то не поддается. Это даже не отказ, это оскорбление, — любезно подсказал я. «Ты прав», — неохотно согласился дядюшка. «Значит, нам нужно придумать способ показать, что дело не в нем. Если невеста по определению дура, то жених тут ни при чем. Хранить верность такой женщине, как мне кажется, не стоит. И раз эта особа не спешит во дворец, то нам нужно найти замену. Хотя бы для того, чтобы Кариан легче перенес эти 3 года и со спокойной душой объявил потом новый отбор невест. Мне кажется, это скверная идея. После небольшого раздумья признался Тизар. Хотя в чем-то она, может, и не лишена смысла. Плохо то, что кроме императора никто в точности не знает, как работает магия перстней. «Слушай, но она же не делает его евнухом! Что нам мешает хотя бы попробовать? Если это поможет повелителю расслабиться, мы выиграем немного времени. А если нет... Драхт, попытка не пытка! Если сделать все грамотно, то у его величества не будет повода на нас сердиться!» Тизар снова задумался, а потом все же уронил. «На эту тему тебе, пожалуй, стоит переговорить с герцогиней. Флирт и интриги — это ее стихия». «Да не вопрос, сегодня же и поговорю». «Ты собрался вломиться посреди ночи в спальню к титулованной особе?» «Эх, Мар!» — с укором посмотрел на меня дядюшка. «Утром я отправлю миледи письмо. Она задержится у меня после завтрака. И, возможно, не обязательно, а только возможно, если герцогиня сочтет твою идею неоскорбительной для императора и осуществимой, то поможет с ее воплощением». «Ну, хотя бы так», — буркнул я, направившись к выходу. «И это все?» Уже у двери нагнал меня ехидный голос дядюшки. «Пришел сюда посреди ночи, растолкал старого усталого мага». «А что не так?» — не понял я. «Я пришел по делу, все обговорил и теперь ухожу. Чего тебе еще не хватает?» Тизар укоризненно покачал головой. «Ничего. Доброй ночи, Мар». «Ага», — рассеянно откликнулся я, так и не поняв, в чем именно меня укорили, но на пороге спохватился. «Слушай, все забываю спросить. А ты-то почему один? Такой видный мужчина, приближенный к императору. Ты хоть женат?» «Давно». «И?» «И она умерла». «Прости», тут же повинился я, сообразив, что сую нос не в свое дело. «Не хотел тебя задеть». Мак отмахнулся. «Я уже смирился, но жениться больше не планирую и надеюсь, что меня ты не станешь против воли сватать, как императора». «Да упаси Боже». Тизар невесело хмыкнул, а я поспешил уйти, но про себя подумал, что как-то все грустно получается. Императору вон не повезло с невестой, придворному магу с женой. Во всех смыслах видные, облеченные властью, но на редкость одинокие мужчины, за которых мне стало даже слегка обидно. С Карианом-то все более или менее ясно. Ужиться с ним дело нелегкое. Да и не только с ним, я полагаю. Это проблема всех императоров династии Орианов. Небось, не зря первый император свои перстеньки придумал. Для темных магов с их жутковатой магией самое то. Но Тизар... Что самое интересное, дядюшку я ни разу с дамами под ручку не видел и не слышал, чтобы он замутил с кем-то интрижку. Леди, оказывавших ему несомненные знаки внимания, было хоть отбавляй, но я не замечал следов пребывания этих дам в его покоях. Даже камеры наблюдения ничего предосудительного о нем не сообщили. А это значило, что придворный маг либо не интересуется женским полом, либо до сих пор блюдет верность единственной значимой для него женщине. Для меня, прожившего немало лет в мире с совсем другими законами, это было странно. Иметь возможность и не пользоваться, потерять жену и отказаться от замены. Быть может, земля в каком-то смысле меня испортила? Я в свое время на этом обжегся, поэтому давно перестал верить в мужскую верность. Какое-то время даже считал, что они... То есть мы, конечно, все такие озабоченные. А вот теперь засомневался. Пожалуй, нужно будет присмотреться к брачным традициям на Тальраме и заодно выяснить, что произошло с супругой Тизара. А то, мало ли, брякну опять какую-нибудь дурость. Он обидится. А мне после всего, что он сделал, очень не хотелось его обижать. Примерно через неделю после этого разговора, как раз в разгар зимы, императору пришло приглашение на большой светский прием, который в честь совершеннолетия младшей дочери устраивал король Эдиар VI, правитель дружественной нам Сории. Приглашение Кариан воспринял без энтузиазма, поскольку увеселительных мероприятий не одобрял, но отказаться значило смертельно оскорбить именитого соседа, поэтому императору пришлось отдать приказ готовиться к отъезду. Поскольку сроки проведения мероприятия были назначены лишь на конец следующего месяца, то времени на подготовку было достаточно. Его императорскому величеству ради такого случая пошили великолепный парадный камзол, ослепительная белизна которого поражала, смущала и прямо-таки резала глаз. К камзолу прилагалось такое же парадное, выкованное сугубо ради эстетической цели оружие в виде церемониального меча в раззолоченных ножнах и с вычурным, абсолютно нефункциональным эфесом, усыпанным неимоверным количеством драгоценных камней. Когда Кариану в первый раз принесли на примерку все это великолепие, я чуть не хмыкнул, подметив появившееся в глазах его величества страдальческое выражение. Но поскольку император представлял на подобных мероприятиях в первую очередь страну, то он не мог себе позволить надеть что-то менее роскошное. Портные, стремясь ему угодить, вымеряли каждый стежок, каждый шовчик, по сотни раз прикладывая и перекладывая прямо на его величестве дорогие тряпки. По этой же причине примерок было много, и каждый раз это отнимало массу времени, что несказанно раздражало повелителя. Но вслух он ничего не говорил, только хмурился. А я после каждого такого испытания протягивал ему бокал с налитым на донышке красным вином. И зная, насколько я не одобрял в его рационе спиртные напитки, император всякий раз благодарно кивал. Так что в целом можно сказать, что подготовку к поездке мы пережили спокойно. Транспортировка в соседнее государство тоже прошла без сучка, без задоринки. Поскольку с Сорией империя поддерживала дружеские отношения уже более 500 лет, то между странами существовала транспортная сеть порталов. Их было немного, исключительно в крупных городах, в том числе и в обеих столицах. Один из таких стационарных порталов мы и использовали, чтобы его величеству со свитой не пришлось тратить 2,5 недели на утомительное путешествие по заснеженным дорогам. Надо сказать, удобство стационарных порталов заключалось прежде всего в том, что они работали на гораздо больших расстояниях, чем индивидуальные, разиков эдак в 5 или 6, в зависимости от предназначения и мощности. Они обычно подразделялись на грузовые, стандартные или, как в нашем случае, порталы исключительного пользования для особых, так сказать, гостей. Поэтому на территорию Сории, нашего северного соседа, занимавшего немаленькое пространство по ту сторону искристых гор, мы попали всего за один переход. На место мы прибыли за 3 дня до назначенной даты, как и полагалось по этикету. Помимо самого императора и его личной охраны, в свиту вошло несколько десятков приближенных, именитые кавалеры и дамы, а также толпа слуг, в которых его величество не особенно нуждался, но без которых явиться не мог по определению, это был бы урон имиджу. Всю эту толпу благополучно встретили, окружили почетным караулом, рассадили по каретам, запряженным элитными лошадками, и вежливо припроводили в королевский дворец, где уже были приготовлены гостевые покои. Размеры и убранство этих самых покоев показались мне излишне помпезными, да и для меня никто не озаботился пристроить отдельную каморку. Но я не привередливый, могу и в смежной комнате перекантоваться, тем более что уборных, душевых и спален в этой многокомнатной квартирке хватало. Вещи бросить и спокойно переодеться тоже было где. И вообще отдыхать и подолгу дрыхнуть мне было не с руки, да еще в чужом доме, раз уж тени по определению положено подозревать всяческие подвохи. Собственно, первые сутки и большую часть вторых я потратил на то, чтобы облазить сверху донизу выделенное нам крыло и установить на покоях императора дополнительную защиту. Тизар, которого тоже обязали присутствовать на мероприятии, мне в этом помог, так что мы в кратчайшие сроки переделали все по своему вкусу и по максимуму оградили Кариана от потенциальных угроз. На вторые сутки император был приглашен сперва на торжественный королевский обед, куда попросили явиться лишь самых-самых, а затем и на скромный семейный ужин, на котором присутствовали только коронованные особы и несколько приближенных. Мне тоже пришлось туда напроситься, потому что оставлять его величество без присмотра я не собирался. Однако Кариану эта идея откровенно не понравилась. Присутствие телохранителя на частном ужине могло быть воспринято неправильно. Поспорить с ним я бы, конечно, мог, и даже наверняка сумел бы настоять на своем, но решил не портить настроение повелителю и переоделся в загодя прихваченные дорогие тряпки, пристроившись к команде гостей под видом любимого племянника Тизара. Да, к этому визиту мне тоже пришлось готовиться и вытерпеть почти такие же мучения, как и его недовольному величеству. Просто я его об этом не оповещал и страдальческую морду не делал. Но втихаря заставил императорского портного пошить несколько дополнительных комплектов, чтобы не компрометировать Кариана в чужой стране. Мой лысый череп тоже в глаза не бросался, потому что ровно месяц назад я перестал сбривать шевелюру и теперь щеголял коротким ежиком волос. А что? Военная стрижка, чтобы легко ухаживать и еще легче мыть. Ну и что, что для военного я рожей не вышел? Сделал умные глаза, напустил загадочный вид, и вуаля! В свите императора вновь появился личный художник, а для верности я еще и карандаши прихватил, и блокнотов побольше. Так что если кто-то что-то и заподозрит, то ровно до первой карикатуры. Естественно, в таком виде меня уже никто вон не погнал, так что я весь вечер занимался тем, что таращился по сторонам, строил глазки придворным дамам, рисовал всякие мелочи, а попутно запоминал ауры короля, его супруги и двух дочерей. Изучал магическую защиту этой части дворца и пытался угадать, в каких углах гигантской столовой запрятаны потайные ходы. Его величество Эдиар VI, кстати, оказался забавным мужиком. Точь-в-точь знаменитый Эрик Торвальдсон, которого еще частенько называли «Эрик Рыжая Борода». Нерд, кстати, чем-то был похож на сарийского короля, да и не мудрено, он ведь родом из этих мест. И я не мог не сравнить с древним викингом широкоплечего, рыжебородого, очень эффектного, но отнюдь не глупого короля, рядом с которым восседала такая же эффектная, огненно-волосая и синеглазая супруга, а также две очаровательных дочки, старшая из которых была уже сосватана и должна была ближайшим летом стать женой младшего брата-наместника Ноара, а в честь второй завтра вечером должен был состояться торжественный прием. Так вот, о тайниках. Пока главы двух государств рассуждали о таких скучных вещах, как пошлины, налоги и законы, я нашел в обеденном зале сразу два потайных прохода, правда, старых и давно нехоженных, а вскоре обнаружил и третий, защита на котором была обновлена буквально несколько дней назад. Поскольку делать все равно было нечего, степенные разговоры ни о чем меня не увлекали, я принялся колдовать с магическими нитями, пытаясь дистанционно сплести из них маленький фонарик. Работа шла на удивление тяжело. Оперировать таким количеством нитей на расстоянии оказалось невероятно сложно, но я был очень настойчив, поэтому к тому моменту, как королева с дочерьми и большей частью свиты женского пола удалилась, а мужчины перешли в кабинет короля, находился на пороге серьезного открытия. «Мар, что ты делаешь?» — с подозрением осведомился дядюшка, наклонившись к самому моему уху. Я с сожалением отвлекся от последнего, самого важного узелка и, сделав невинное лицо, также тихо ответил. «Думаю». «Судя по сосредоточенному взгляду, мой личный художник решает проблемы имперского масштаба не иначе», — неожиданно соизволил заметить Кариан. Взгляд Эдиара VI тут же обратился в мою сторону. «Художник?» — сдержанно удивился он. «И о чем же вы так задумались, молодой человек, что уже второй час буравите взором эту несчастную стену?» Я бросил на своего императора укоризненный взгляд. «Хотелось бы о высоком, ваше величество, но, увы, мои интересы сплошь приземленные». «Это какие же, например?» «Ну, к примеру, меня уже давно интересует вопрос, а почему между нашими странами до сих пор не налажено воздушное сообщение?» В глазах короля блеснула насмешка. «Вы считаете, оно так уж необходимо?» «Зависимость от магии порталов — это потенциальная угроза безопасности населению, ваше величество», — пояснил я. «Любой стационарный портал работает на иридите, так что, по сути, это бочка до упора, наполненная взрывчатым веществом огромной мощности. Небольшой дефект в структуре телепортационной арки, крохотный сбой в системе защиты, ошибка мага-оператора — знаете, какой силы произойдет взрыв, если портал дестабилизируется? И что после этого останется от города?» Брови его величества поползли вверх. «Вы считаете, защита порталов ненадежна?» «Я не имею в виду конкретно ваши порталы, сир», — счел нужным пояснить я. «Уверена, не самые стабильные и надежные в мире, но какой бы ни была защита, абсолютно все предусмотреть невозможно. Ни человеческие ошибки, ни стихийные бедствия. Кстати, мы с вами сейчас находимся вблизи крупного горного хребта, а значит, в сейсмически нестабильном районе. Время от времени на окраинах Сории, насколько мне известно, случаются землетрясения». «Уж не вулканов ли ты боишься, Мар Эллеро?» — прищурился император. «Я не боюсь, сир. Просто предлагаю задуматься над созданием достойной альтернативы порталам. Вот, скажем, что мешает изобрести летательные аппараты на магической тяге? Дядюшка как-то упоминал, что такие разработки уже существуют, только для самоходных повозок. Что мешает перенести эти разработки на другой вид транспорта? Сами посудите, по воздуху перемещаться быстрее и удобнее, чем по дорогам. Это более безопасно и комфортно. Большие суда можно использовать для перевозок грузов, маленькие для пассажиров, очень маленькие для шпионажа. Если случится сбой в системе защиты, такой летательный аппарат или взорвется в воздухе, не причинив особого вреда мирному населению, или же рядом со взлетно-посадочной полосой. Но если ее обустроить с учетом требований безопасности, то лишних жертв можно будет избежать, особенно если создать такую полосу за чертой города». Его Величество Эдиар VI удивленно крякнул. «Ха! Идея действительно неплоха. Если удастся совместить ее с уже существующей транспортной системой, то это упростит нашу жизнь. Но единичные воздушные аппараты ничего в экономике не решат, а для масштабного строительства потребуются огромные средства. Вам известна стоимость хотя бы одного двигателя на магической тяге? А строительство верфей? А расходы на увеличение ежегодной добычи иридита? Государственная казна не безразмерна», — согласился с королем сидящий напротив меня пожилой седовласый джентльмен, которого представили как первого советника Эдиара VI. «Для столь грандиозных трат нужны не только серьезные основания, но и...» «Угу. Гарантированная доходность от предприятия», — кивнул я. «Спасибо, мне это известно. И я отдаю себе отчет, что внедрение новой транспортной системы окупится еще не скоро». «Тогда откуда, позволь спросить, ты собираешься взять деньги на столь дорогостоящий проект?» — поинтересовался Тизар. «Поднять налоги?» Я улыбнулся. «Быстро восполнить казенные траты можно и другими способами, дядюшка». «Да неужели?» — откровенно развеселился Эдиар VI. «Ну-ка, просветите нас, молодой человек, а то, признаться, я уже устал отвечать на вопросы своего казначея, откуда взять денег». «Просто заведите кошку, ваше величество», — совершенно серьезно посоветовал я. «Кого?» «Мар, ты в своем уме?» — вполголоса осведомился Тизар. «Нет-нет, подождите. Мне интересно послушать», — вмешался король к вящему удивлению нашего императора. «Продолжайте, молодой человек». «Извольте», — благодарно кивнул я. «Так вот, ваше величество, заведите себе кошку. Знаю, здесь это не принято, но для моей задумки понадобится необычная кошка. У нее должны быть, ну, скажем, непривычная форма ушей, морды, прикус или, к примеру, интересный окрас, чисто белый или чисто черный. Можно пятнистый, но такой, который очень редко встречается. Вам понадобится кот и кошка одинаковой расцветки и немного места во дворце, где можно было бы устроить питомник. Назовите его королевским. Дайте зверушкам вычурные, но красивые имена. Дайте знать о них всем придворным. Появляйтесь со своими питомцами на приемах. А когда у кошек появится приплод, дайте придворным понять, что готовы уступить королевских котят своим самым верным сторонникам. Как думаете, через сколько времени об этом будут знать все, кому не лень? И сколько народу передерется за право получить из королевского питомника хотя бы одного, баснословно дорогого, а королевский кот по определению не может стоить дешево, домашнего любимца? Его Величество Эдиар сперва замер, а потом вдруг расхохотался. «Морис, ты слышал?» — проговорил он сквозь смех, утирая слезы. «Срочно озаботься созданием команды по отлову бродячих кошек. Мне нужны 4 пары зверей самого причудливого окраса». «Это ж надо! Королевский питомник!» «Мар!» — хмуро посмотрел на меня император. «Ты разве не знал, что передача стратегически важных сведений представителю другого, пусть даже и дружественного государства, приравнивается к измене?» «Простите, сир!» — повинился я, вовремя заметив в глазах его величества веселые искорки. «Это был отвлекающий маневр. Пока они тут кошек на улицах ловят и пытаются получить от них потомство, империя уже внедрит в массы двигатель нового поколения и построит воздушный флот. Так что не волнуйтесь, мы их обязательно переплюнем!» «Морис, нужно срочно перевербовать этого предприимчивого молодого человека под наши стяги!» — громким шепотом сообщил Эдиар VI своему советнику. Тот изобразил служебное рвение и также громогласно шепнул. «Как прикажете, сир? Но, по-моему, его лучше сразу похитить». «Родину не продаю, в неволе не размножаюсь», — быстро проговорил я, и вот тогда в комнате по-настоящему грохнуло. Даже император соизволил разродиться скупой усмешкой, которую я поставил исключительно себе в заслугу. «Что ж...» Все еще посмеиваясь, подвел черту Эдиар VI. «Боюсь, мы свое упустили, Морис. Разве что наш венценосный брат согласится уступить личного художника за приемлемую цену». «Не отдавайте меня им, ваше величество!» Тут же занервничал я. «Я вам еще пригожусь! И, честное слово, больше никогда не буду рисовать про вас всякие гадости!» Кариан, когда в комнате раздались новые смешки, одарил меня откровенно скептическим взглядом. «Что-то в это слабо верится». «Я хороший!» — заныл я, всем видом изображая побитого пса. «Готовить умею, истории много знаю. Вам, кстати, нравятся сказки на ночь? Нет? Ну, не страшно. Меня даже всяким умным вещам учить попытались, правда, недолго, пока дядюшка не сказал, что это бесполезно, и не отдал меня вам в услужение». Тизар демонстративно возвел глаза к потолку, а император снисходительно усмехнулся. «Посмотрим». «Я исправлюсь!» — с жаром пообещал я, глядя на него честными-пречестными глазами. «Не обещаю, что к лучшему, но ведь это не главное, да?» на его величество Эдиара после этого снова напал беспричинный смех, и больше мы к теме кошек, летательных аппаратов и нетипичных способов получения доходов не возвращались. Однако, когда встреча венценосных особ закончилась и настала пора уходить, я поймал на себе откровенно оценивающий взгляд короля Сории, после чего с достоинством ему поклонился и вышел, по пути активировав с таким трудом созданный фонарик.